Весть об этом облетела весь город, и у здания собралась толпа зевак. Среди них был и одинокий репортер с фотоаппаратом, который ослепил Китти своей вспышкой, прежде чем Джордж успел защитить ее. Он должен был предвидеть, что Китти Норрис с ее машинами, нарядами и поклонниками всегда давала газетчикам повод интересоваться ею, и теперь ее имя наверняка попадет в заголовки. Ее прекрасные печальные черты оживились впервые со дня ареста. Она отпрянула, не сумев отличить бестактное любопытство от оголтелой злобы, и Джордж едва успел поддержать ее. Он почти внес Китти в машину, но и там ее преследовали назойливые взгляды и ропот толпы. Разинув рот, она смотрела в зарешеченное окошко. Наконец машина тронулась и повезла ее прочь от здания суда. «Ну зачем они так?» — дрожа спросила Китти. «Что я им сделала?» «Они не желают вам зла, дорогая». — ласково пояснила надзирательница. — Просто им интересно. Привыкните. — Ничего себе утешение, — подумал Джордж, почувствовав, как рукав Китти касается его рукава. Он тоже страдал. Но, кажется, странные слова тюремщицы все-таки успокоили девушку. А от Джорджа она, собственно, и не ждала никакой поддержки. «Вам нужно собраться с духом, Китти», — сказал он, помогая ей выйти из машины. «Зачем?» — просто спросила Китти, глядя сквозь него в какую-то холодную пустоту. «Ради себя и друзей, которые верят в вас». В горле у него запершило. Казалось, голосовые связки возмущены таким непрофессиональным заявлением, но Китти вдруг улыбнулась, она напрягла глаза и на миг даже увидела Джорджа. И мягко сказала: «О, да, я не должна подводить Доминика. Передайте ему, что я приму бой, когда прозвучит гонг. Разве я могу проиграть, когда он у моего угла ринга?» Ну что ж, угрюмо размышлял Джордж, возвращаясь в центр Коммербурна. «Меня поставили на место и по делам. Человек-невидимка, вот кто я такой. Должность, а не человек, да еще враждебная должность. Это больно». Джордж понимал, что рассуждает глупо, но от этого становился еще хуже. Ревность всегда унизительна, а уж ревность к собственному сыну — унижение просто невыносимое. Благодаря расшалившимся нервам и угнездившемуся на задворках сознания чувству легкой вины, Джордж стал особенно ласковым и внимательным к Банти. Это было опасно, потому что жена прекрасно знала его и была очень умной женщиной, но годы близости свели на нет все его хитрые потуги, сделав их по-детски наивными. Так что не стоило и стараться. Банти любила мужа и не собиралась уступать кому-либо, даже талику своих прав на него. После долгой нервотрепки, которая ни к чему не привела, Джордж частенько пробуждался от неглубокого и беспокойного сна с мучительным сознанием своей никчемности и тянулся к Банти не как к утешительному призу, а как к лекарству от мук. И она, раскрыв объятия, принимала его, даже в полусне понимая, что воплощает в себе всю женственность мира, которую, если надо, без остатка отдаст своему мужу. Чаще всего Джордж именно среди ночи охотно поверял ей свои тайны. И вот в первые часы ночи со вторника на среду он поведал ей о своем еще не очень обоснованном убеждении в том, что Арминджера убил человек, которого застрявшая без бензина Китти позвала на помощь.